Как уже сообщено, 21 мая Министерство народных вооруженных сил Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики прислало военным властям Южной Кореи извещение, в котором предложило им провести деловую встречу для проведения межкорейских переговоров между военными властями. Наша армия выступила с предложением в целях скорее обеспечить прочный мир и безопасность на Корейском полуострове в поддержку благородного замысла нашей партии, выступающей за то, что все вопросы, в том числе практические меры по предотвращению обострения военной напряженности между Севером и Югом и устранение опасности конфликта, надо урегулировать путем диалога и переговоров. Несмотря на это, южнокорейские власти, вместо того, чтобы активно откликнуться на это смелое предложение, обманывают общественность, заявляя, что, мол, положение на Корейском полуострове обостряется из-за самозащитных мер нашей республики, в том числе умножения ядерных вооруженных сил. Они даже пытаются убедить общественности в том, что цель нашего предложения заключается в том, чтобы парализовать международную координацию действий в применении санкций против нашей республики и создать раздор в южнокорейском обществе. Они еще заявляют, что прежде всего надо добиться денуклеаризации, а это окатывает холодной водой стремление всех корейцев, выступающих за то, что надо добиться примирения и сплочения наций, чтобы открыть широкий простор к улучшению межкорейских отношений. Наша армия и наш народ придерживаются неизменного принципа – нормализовать нынешние катастрофические межкорейские отношения путем диалога и переговоров, а не военным противоборством и конфликтом. Наше Министерство народных вооруженных сил, исходя из такого принципа, снова прислало 24 мая военным властям Южной Кореи извещение, в котором отмечается – цель межкорейских переговоров между военными властями, за что мы выступаем, заключается не в том, чтобы определить главного виновника и привлечь его к ответственности за обострение военной напряженности на Корейском полуострове. Наше предложение отражает надежду и волю всех корейцев, которые желают того, чтобы скорее были урегулированы такие животрепещущие вопросы, как возможный военный конфликт у военно-демаркационной линии и в горячих точках в Корейском Западном море, где возможны в любую минуту произойти физические столкновения. Если между обеими сторонами появится искра, то она непременно расширится, а жертвой станет наша нация. Никакие предпосылки и предлоги не подлежат обоснованию для того, чтобы бойкотировать или отказаться от диалога, который является самым верным способом урегулирования всех проблем. А попытки злоупотреблять в политических целях вопросом, от которого зависит жизнь и существование нашей нации, а также отказаться от самой встречи, лишены всякого обоснования. Нет изменения в позиции нашей стороны о проведении деловой встречи для межкорейских переговоров между военными властями в конце мая или в начале июня. Южнокорейским властям следует немедленно согласиться на наши требования об обеспечении мира страны и безопасности нации путем разрядки нынешней серьезной военной напряженности между Севером и Югом, говорится в извещении.